1 января 1992. Дорогой друг, сейчас уже 4 часа утра, а значит уже Новый год. Хотя пока люди спят, это так и остается 31 декабря. Я не могу уснуть. Все остальные либо спят, либо занимаются сексом. Я смотрел кабельный телевизор и ел желе. И предметы вокруг движутся. Я хотел бы рассказать тебе про Сэм и Патрика, и Крейга, и Брэда, и Боба, и про всех, но сейчас ничего не вспомню. На улице так спокойно. Я знаю это. Я ездил в Большой Парень чуть раньше и увидел Сэм и Патрика. Они были с Брэдом и Крейгом. И мне стало очень грустно, ведь я хотел побыть с ними наедине. Раньше с этим не возникало трудностей. Час назад все стало намного хуже. Я смотрел на дерево, которое было драконом, а потом опять деревом. И вспомнил, как в один замечательный день чувствовал себя частью воздуха. Я вспомнил, как косил газон тогда, а сегодня расчищал проезд от снега. Я даже почистил от снега дорожку Боба, что на самом деле является довольно странным занятием на вечеринке в канун Нового года. Мои щеки раскраснелись, совсем как у мистера Зи, когда он напьется и начинает рассказывать, что когда гусеница облачается в кокон, она испытывает ужасные муки. И что на переваривание жвачки уходит 7 лет. Один парень на вечеринке, Марк, который дал мне это попробовать, появился из ниоткуда и посмотрел на небо и сказал мне взглянуть на звезды. Тогда я поднял глаза, и мы были под огромным куполом, словно в стеклянном снежном шаре. И Марк сказал, что все эти удивительные белые звезды на самом деле просто дырки в черном стекле купола. Он рассказал, что в момент, когда мы отправимся на небеса, стекло разобьется, и не останется ничего, кроме белого звездного пространства, которое светит ярче всего на свете, не причиняя боли глазам. Было так просторно и тихо, и я чувствовал себя таким маленьким. Иногда я смотрю на улицу и думаю, как много других людей уже видели этот снег раньше, или думаю, как много людей уже читали эти книги, или слушали эти песни. Мне интересно, что они чувствуют этим вечером. Я правда не знаю, о чем говорю. Я, наверное, не должен писать все это, потому что вещи вокруг по-прежнему движутся. Я хочу, чтобы они перестали, но это будет продолжаться еще несколько часов. Так сказал Боб перед тем, как уйти в свою спальню с Джилли, девушкой, которую я не знаю. Думаю, все, что я говорю сейчас, кажется знакомым. Это не кажется знакомым мне. Я имею в виду, что кто-то другой чувствовал подобное. Когда на улице все спокойно, и вещи вокруг движутся, и ты хочешь, чтобы это прекратилось, а все спят. И все прочитанные тобой книги уже были прочитаны другими людьми. И все твои любимые песни уже слушали другие люди. И симпатичная тебе девушка симпатична и другим людям. И ты знаешь, что если вспомнить те моменты, когда ты был счастлив, ты почувствуешь себя превосходным потому, что был частью единого. Это напоминает о том, что порой, когда ты очень вдохновлен какой-то девушкой и видишь людей, держащихся за руки, их сплетенные пальцы, то чувствуешь огромную радость за них. А в другое время ты видишь ту же пару, но они не вызывают ничего, кроме раздражения. И все, чего тебе хочется, это всегда чувствовать за них радость, потому что это означает, что ты тоже счастлив. Я только что вспомнил, что именно заставило меня размышлять обо всем этом. Я напишу причину, и тогда, возможно, получится меньше об этом думать, и я перестану расстраиваться. Дело в том, что я слышу, как Сэм и Крейг занимаются сексом. И впервые в жизни я понял конец того стихотворения, хотя я никогда не хотел понимать этого. Поверь мне. С любовью, Чарли.